Я говорил с профессором биологии. Куда мне к нему? Вы знаете, когда мы начали беседовать, я почувствовал, что этот человек предназначен. Бог давал мне слово. И знаете, мы беседуем так, беседуем, и он говорит, я советский воспитанник. Я воспитан безбожий. Я не верю ни во что. Но одно меня, говорит, останавливает. А это сон. Вот снится мне нечто, что-то приснилось, проходит 2-3 дня или сколько, и смотрю, сбывается. Кто же мне возвестил? Кто? Кто же мне сказал наперед? Правда? Мы все это переживаем. Да, дорогие? С такими людьми легко беседовать, свидетельствовать. Самое труднее беседовать, говорить с теми людьми, которые ты говоришь им истину, а они говорят тебе бессмыслицу. С этими людьми иногда не стоит говорить. Вы теряете время и бросаете святыню псам, как Иисус сказал. Поняли? С учеными людьми не трудно говорить. Но на их уровне. На их уровне. И тогда они склонятся. Увидеть, мы думали, что ты такой, бо встречаем по одежке, не, а провожаем по уму. Нас посетили 17 науковцев из Украины. 15 мужчин и 2 женщины. Высшее образование Украина послала в Канаду для лучшего усвоения и знания внешней среды, очищения внешней среды, воды, металла и так дальше. И когда я встретил их на базаре и пригласил их к себе на обед, то есть на ужин, конечно, все они уже там не были, некоторых сразу слали по другим городам, я их пригласил. Один из них сказал, что я был коммунист при советах. Сказал, что главный инженер Черниговской области он. И я должен их пригласить. Жена приготовила ужин, а мы перед едой молимся. Правда? Мы же молимся. Теперь эти люди никогда молитвы не слыхали. И не знают, ну как их пригласить к молитве. То я зашел окольным путем и говорю, я знаю, что всем вам известен Исаак Ньютон. Все вы его знаете. Высокий ученый, он много открытий дал человечеству. Но я вам скажу о нем то, чего вы не знаете. Этот человек, будучи особенно высокоученым, астрономом, когда он употреблял имя Бога, публично он снимал головной убор и вставал на ноги перед его величием. И я говорю, сегодня приглашаю вас к столу, и перед его величием мы станем перед его именем и поблагодарим за эту пищу. Они все как по команде стали. Я помолился. Потом начали мы беседовать. Вы знаете, когда мы начали беседовать, я начал излагать им слово Божие и так далее. Я вижу, эти высокоученые люди, как они стали маленькие в своих глазах. Слава Богу. Не то, что Дмитрий себя возвышает, но в том, что мы что-то знаем, чего они не знают. Да, они то знают тайны раскола атома. Мы этого не знаем, но мы знаем тайны Царства Божия. Вот это. Богу слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Такие маленькие люди. Но они знают, как попасть в Царство Божие. Аллилуйя, братья! Слава Ему! И вот я пойду дальше. Но еще подтверждаю, еще раз. Люди взялись не за свое дело. Слушайте, молодые. Старики много пережили. Молодые. Если возьметесь не за свое святое дело, вы его не узнаете. Не узнаете время пришествия. Много чего. Потеряйте благословение. Старайтесь всегда быть в моде, как прилично святым. Аминь. И вы не ошибетесь. Молодые, старые, кто бы вы ни были, вы никогда не ошибетесь. Будьте всегда в моде. Как прилично святым. Хорошо? Сегодня скажи ему, пострижись, он заведет патли. Если скажете, наоборот, знаете, заведи эти патли, он поброит голову. Скажете ему, сядь, он встанет. Скажете ему, встань, он сядет. Все, лишь бы против. А Дух Божий ведет нас к покорности. слава. Амин. Аллилуйя. Вот как хорошо быть покорным. Идем дальше. Мы считаем, во время бури Иисус пошел по воде. И ученики его не узнали. Подумали, что это призрак. По-английски фантом или фантазма по-испански. Призрак. Они его не узнали. Написано, даже испугались, ибо забыли, что он есть чудотворец. Хвала Господу. Да, он чудотворец. Они видели его чудеса, но не узнали. Мы читаем на дороге, по дороге в Эммаус. Мы это читаем в Евангелии от Луки, там последних главах. По дороге в Эммаус не узнали. Он подошел к ним, прислушался к их разговору, пристал. О чем вы так беседуете? Да что ты, один из пришельцев? Какой-то странник, чужинец, чужестранец подошел к ним, идет с ними и спрашивает, о чем вы говорите? О чем вы беседуете? А ты кто, пришелец? Что ты не знаешь? А что? Ну здесь был Иисус, вот такой, такой, такой, и то, и то, и рассказывает. И мы слыхали, или даже женщины говорили, что он воскрес. Женщины. Да? Они не узнали. Они больше обращали внимание к слухам женщин, а Иисус начал объяснять, излагать им Писание. И во время преломления хлеба они, у них глаза открылись, и они его узнали, что это Иисус. Я не знаю почему, но в те времена, когда благословляли, поднимали руки. Благословляя, поднимали руки. И может быть, они увидели эти шрамы на руках. Может быть, я не знаю, так это слово Божие не пишет. Может быть. Но они узнали его преломление хлеба. Говорит, как бессмысленны вы. Какие вы странные. Не верить тому, что написано. Там же написано. Я уже говорил в Риге. Еду я сочитывать пару молодых людей в Ютике. Там церковь белорусов. И между Сиракьюз и Ютикой, на хайвей 90-й, которая плочена, там нельзя вставать. Меня так овладевал сон, я кассеты играл, молился. Ну просто сон овладевает. Я говорю, Господи, помоги мне доехать до заправочной, чтобы я мог там отдохнуть, выйти, просвежиться. Сон овладевает. Я очень рано выехал. И вот я с трудом доехал. Выхожу я из автомобиля, так прохаживаюсь. Такой столбик небольшой, может, фут с половиной высоты, и на нем приклеена афишка. И написано «Rapture». По-английски «Rapture» — это восхищение. «Entrückung» по-немецки. «Rapture». Я подошел ближе и читаю. Это было в 1993 году. И читаю, и там написано на это «Rapture» ко всем верующим. Извещение, что восхищение церкви произойдет 28 октября 1992 года. Эта дата уже прошла, восхищения не было, но это написали верующие люди по каким-то соображениям или откровениям. Дорогие, не ссылаясь на Слово Божье, что сказал Иисус, никто не знает ни дня, ни часа. Если бы даже ангел явился с неба и сказал нам, день и час, не верьте это. Христос ясно и понятно сказал, о дне же том и часы никто не знает, только Отец. Аминь. Не прилагайте и не отбирайте. И на этой почве мы читаем, много было ошибок. Я читал один журнал и сожалеваю, что я его не сберег. Все факты на протяжении истории, сколько раз верующие люди были обмануты этим. Кто-то имел какое-то откровение, или сон, или что-то, знаете, и ошиблись. Невзирая на то, и не базируясь на том, что Иисус сказал, никто не знает ни дня, ни часа. Его пришел. Так? Никто не знает. Это тайна сокрыта. Один Бог знает. Почему Он это учредил? Чтобы мы навсегда и всегда были готовы. Аминь. Говорит, когда не думает. Когда не думает. И Он даже сравнивает свое пришествие с вором, со злодеем. Вы знаете, когда я был молодой верующий, я не мог согласиться с этим. Да ты же, Господи, не вор. А почему написано, как вор явится? А тогда вижу, да, есть причины. Две причины, главное, две причины. Одна причина та, что вор придет и приходит, когда его не ожидают. Это одно. Но это меньше. Но главная причина, вор приходит не для того, чтобы забрать гарбич, как мы говорим, или мусор из вашего дома, но самое драгоценное из дома. Вор хочет украсть самое драгоценное. И, дорогие, его восхищение, его пришествие возьмет от земли то, что он драгоценной кровью искупил и запечатлел драгоценной печатью Духа Святого. Аминь. Вот поэтому. Да? Слава Богу. Он не будет забирать гарбич. И этот мир будет обкраден. Останется без соли земли и без света. Вы соль земли и свет мир. И этот мир будет обворован, обкраден. Останет без ничего. Я слышал не так давно, русские говорят. Говорят, Россию покинули золотые умы. Евреи. Сколько докторов, ученых выехало в Израиль. Русские говорят, Россию покинули золотые умы. Это евреи. Покинули золотые руки. Это немцы. И верующие мы были. Остались только золотые зубы, да нечего ими грызть. Я слышал, это русские говорят. Остались только золотые зубы. Но беда, нечего ими есть, кусать. До чего дошли, правда? Золотые умы нужны, и золотые руки нужны. Теперь Казахстан опустел, там было много немцев, колхозы, совхозы. Люди, которые работали, верующие, остались пустые, некому работать, некому. Воистину, да, воистину. И вот говорю, я перейду дальше. Во время то Иисус воскресший явился, не узнал. Во время бури Иисуса не узнал. По дороге в Эммаус его не узнали. Больше прислушивались, что люди говорят. Но не держась Писания. Да, дорогие, если мы будем так поступать, тоже мы не узнаем. Не узнаем. Но вы знаете, я говорю от начала. Симеон и Анна, пришествие Иисуса, первое пришествие, не застало их врасплох. Вы понимаете это слово? Врасплох. Неожиданно. Они были приготовлены к этому. Но, говорю, учителя закона, законники, вожди Израиля, их застало это врасплох. Где? Что? Да? И как? Они не узнали. Но были, которые узнали, их не застало. Расплох. И вот, дорогие, когда глаза открылись, они поняли Писание, Иисус здесь. И так придет день, когда все его увидят и узнают. Даже и те, которые его пронзили, но он уже будет не как агнец-спаситель, но судья. Об этом говорит Откровение 1.7, Захария 12.10. Итак, идем мы к притчам Соломона и к 3 главе. Притчи Соломона, 3 глава. Я читаю 5 и 6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его». Слушайте. Не в одном, но во всех путях твоих, познавай его, и он направит стези твои. И в поведении, и в разговоре, и в одежде, и во всем. Это, дорогие, наставление, не обличение, не укор. Когда мы во всем будем познавать его, его волю, будет нам хорошо. Будем мудрые люди. Правда? Слава Богу. Много чего говорит Даниил. Многие прочитают, а мудрые уразумеют. Слава, а мудрые уразумеют. Хвала Господу. Во всех путях познавай Его. Во всех путях. В каком ты не есть. Я? Поэтому, дорогие, познавать Его и Его святую божественную волю. Мы должны видеть Господа во всем и познавать Его руководство на каждом шагу нашей жизни. Я говорю к тем людям, которые пережили больше, чем я. У меня есть друзья в Германии, братья немцы. Они собирались в землянках. Они собирались, были времена, не точно, как вчера пастор объявил, завтра в 10 часов собрание. Но были времена, такого не было. Надо было собраться и надо было молиться до тех пор, пока Господь скажет, где и когда собраться. Есть такие между нами, не? Есть. Нужно было молиться до тех пор, пока Господь скажет, где и когда собраться. Были времена, братья и сестры, когда вы принимали крещение ночью. Правда? Были времена. Не так, как сегодня. Были времена. И теперь, когда и как надо просить Господа. И вот брат говорит, Эдвин, мы молимся, Господи, где собраться, в каком доме и когда? И Господь указал, и мы собрались там, и молимся. Молимся. Мы молимся. Подъезжает автомобиль. Знаете, услышали, что там молятся. Они подходят к дверям, а там большой замок висит. Большой замок висит. Они отвернулись и уехали. Там вызывают, но мы слыхали то и то, но там был замок, дверь замкнута и так дальше. Там никакого замка не было. Но Бог им показал замок. Для вас закрыто, а для них было открыто. Когда я был в Австралии, одна сестра мне рассказывала, те тяжелые времена, она сама от украинцев родилась в Китае, а ее муж полтавец, с Полтавщины, с села, с Полтавщины. Фамилия их Карнаух. И говорит, я поехала на родину мужа. Я могла поехать, я родилась в Китае. Говорит, поехала на родину мужа, а муж не мог туда поехать. Верующие. И когда в селе и вообще в селах люди услышали, приехала из Австралии, да и что верующие. И мы сошлись, говорит, там в доме, беседовали, расспрашивали и так дальше. Молились. Они спрашивают, я отвечаю. И так несколько часов. И каждый вечер мы собираемся. И что оказывается? И в КГБ все знает. Все знает. Теперь братья собрались и говорят, будем молиться, между нами есть 600. Если я это слово помню, то вы тем более. Между нами есть 600. Давайте молиться. Взяли пост, молятся. А Дух Святой говорит, посмотрите в счетчик. Там сидит, не? Счетчик. Пошли, а там лежит штучка. Штучка. Они ее взяли и спрятали. На следующий день приходит милиционер и говорит, отдайте нам наше. А ему говорят, мы у вас ничего не брали, вы нам ничего не давали. Отдайте, отдайте. И они ему говорят, Бог, которому служим мы, лучше вас знает. Он знает, чем вы занимаетесь. Отдали ему это. Да, слава Богу. Бог знает. И вот, дорогие, когда мы во всем познаем, говорю, Господа, Он укажет путь, который избрать. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему Бог укажет путь, который избрать. Правда написано в псалмах? Да, дорогие? Я слыхал много подобных примеров. Брат Саша в Бремене, извините, в Форсайде, говорит мне там, где Эвальд был пастор, вы его знаете, здесь был пастор. Говорит, мы молились в землян. Когда молимся, Господь там многих нас крестил Духом Святым. Приехали КГБ, окружили землянку, слышат там молятся, но у входа в землянку такая большая яма и полна воды. Ну как туда войти? Слышим, что они молятся, но не могут войти. На следующий день вызывает меня КГБ. Меня. Они слышали мой голос там. Меня там Господь крестил Духом Святым. и вызывают, и говорят: мы знаем, вы там молились, и слышали твой голос, лично ты там был. Но как вы туда вошли? У входа там была большая яма, полная воды. Никакой ямы там не было, никакой воды не было. Для них это было. Бог им запретил вход. Это вход только для детей Божьих. Как хорошо, дорогие, узнавать Господа. Аллилуйя. Слава Ему. О, дорогие, есть много таких хороших эпизодов, явных фактов, где Господь вмешивается, когда мы ищем и познаем. Познаем Его во всех путях нас. Нужно познавать руководство Его на каждом шагу нашей жизни. Поэтому Иисус сказал 15:5 Иоанна: без меня вы не можете делать ничего. Аминь. Ничего не можете делать. Брат упоминал у нас, когда был из Германии в Канаде, я его завез туда, упоминал. Жена верующая, а муж не верующий. И что бы то ни говорили, она говорит: ну если Бог даст, если Бог даст, если Бог поможет. И ему это надоело, он не верующий. Сидят они ужинают. И она снова что-то сказала: если Бог даст. А он говорит: то что ты мне говоришь? Я имею кусок хлеба в руке и съем его, а ты говоришь, если Бог даст. Когда он это сказал, а это стук-стук у дверь, кто там? НКВД, куди схоче, туди й поведе. Забрали его, и как у воду упал. Через 10 лет ночью стук-стук в окно, мать, стук-стук. Кто там? Это было на Украине. А он говорит: як Бог дав, я прийшов додому. Я. Так є. Если Бог даст, то тот кусок хлеба в руке, но ты его не съешь. Если Бог не даст. Правда? Не съешь. У меня есть друг, он был в армии. Они форсировали реку Днепр. Я увидел одна такая книжка, как форсировали. О, сколько там лжи и пропаганды. Этот брат Алексей Баранов, он участвовал там, в этом. И он мне рассказывает, или нам рассказывает, куда придет, вам бы рассказывал. Когда, говорит, из нас, из дивизии осталось 4 человека. Говорит, я 21-е дитя моей матери. И шинель была посечена осколками, пулями. Он остался. 4 человека из дивизии нас осталось. Так начали нас бомбить и обстреливать за артиллерией. Форсировали мы дни, говорит. Так. И Бог усмотрел. Из дивизии 4 человека нас осталось. Он сегодня служит Господу. Аллилуйя, это мой личный друг. Слава Господу. Дорогие, без меня, Иисус говорит, вы не можете делать ничего, а ни шагу. А с ним, значит, мы можем все. Конечно, хорошее. Правда? Даже быть кому-то благословенным. Я удивляюсь, братья. Такой простой человек. Ничего не знает. Что человек? Дышит в две ноздри. То все. Но Бог нас употребляет. Через наши проповеди приводит людей к Богу. Направляет, кто не в порядке. И так дальше. Таких людей. Просто. Я был в Южной Америке, и там во многих местах бразильяне или аргентинцы, но пастыря наши, украинцы больше. Знаете, простые такие сельские дядьки. И церкви имеют по 1000 членов. И члены их слушают. И они научают их. И многих из них Бог перевел в эти страны, и там великие пробуждения прошли. Пусть вас Бог благословит. Пусть Бог поможет познать время посещения. Он посещает вас. На как долго, я не могу сказать. Но Дух Святый возвещает, что на короткое время. Но Он посещает. Слава Ему. Я говорю, были времена, братья. Вы не могли так собраться, чтобы пастор объявлял. Сегодня, за среду объявит, и за пятницу, и за следующее воскресенье объявляет. Этого невозможно было делать. Когда я был первый раз на Украине, это 4 года назад, мы заехали в Винницу. Там бывший пионерский лагерь, где дети были коммунистов и так дальше. Знаете, наши братья, особенно молодые, собрали детей. И половина детей было неверующих, из неверующих семейств. И они так сели на траве, и им преподают Евангелие. Я думаю, тогда я говорю, 10 лет, 15 лет назад, кто бы мог подумать, что это может быть? Никогда, правда? Преподают им Евангелие. Хвала Господу. И вот я, правда, имел баян с собой, заиграл, спел на нескольких языках. А потом я сказал им по-украински Иоанна 3,16. Так бы полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Я сказав это всіх по-русски. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, не имел жизни. Я сказал им по-испански, «Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo, aquel que le credo se pierda, mas tenga vida eterna». Сказал по-немецки, по-английски, по-мадярски сказал, итальянски. Говорю, хотите, я скажу вам и по-китайски. Знаете, они кричат, скажите еще так. Я им говорю, они удивляются. Я говорю, то есть, центр Библии, так Бог возлюбил, слава Ему. Аллилуйя! Знаете, как приятно. Но я говорю, 10-15 лет назад мы мыслить об этом не могли. Но Бог сделал. Слава Ему! Во всех путях твоих познавай Его. Он выведет, и правильно пойдешь, и дойдешь. Аминь! Слава Ему! Верите это слово от Бога? Пусть вас Бог благословит.